Глава 5. И я тебя тоже. Алла легла спать ближе к 3 часам ночи. Все возилось со своим монстром-сервером, который не хотел запускаться. «Я пойду». Когда еще не было 9 утра, сказала Оля и, поцеловав подружку, пошла к двери. «Ты уже?» Сонная, с трудом поднимаясь, спросила Алла. «Как ты так можешь жить? Ночь не спишь? А как же у тебя учеба тогда идет?» «Не знаю, как-то же идет. Может, кофе или чего покрепче?» «Нет, я ушла. Мне надо сегодня поработать над проектом». «А у меня?» «Ты храпишь, отвлекаешь. Врешь. Я сплю, как сурок. Меня никто не слышит». «Ага, вон, слюни напускала. Что, интересное тебе снилось, а?» «Ну, даже не помню». «Борис, точно Борис?» «Ты хотела, кажется, идти». Алла не хотела обсуждать Бориса. Он был ее парнем. И в то же время ей нравилась Оля. Входная дверь закрылась, и Алла пошла на кухню ставить чайник. Пока не выпьет пару стаканов крепкого кофе, голова не работает. «Ладно, что тут у нас сегодня?» «Ты, монстр, заработаешь, или я сразу перейду к тяжелой артиллерии?» Алла взяла в руки увесистый молоток. «Не бойся, это я так, для самоуспокоения. Ну, начнем». Алла весь день просидела за компьютером. Еще раз все разобрала, проверила контакты. После – блоки питания, которые могли выдержать микроволновку. Шаг за шагом она завершила сборку сложного аппарата. «Так, мальчик», – сказала она серверу, – «а теперь приступим к чистке твоих мозгов». Экран загорелся. Довольная собой, Алла взялась за установку программ. Уже ближе к вечеру она не выдержала и, схватив клавиатуру, чуть было не треснула ею об стол. Компьютер вечно зависал, словно натыкался на невидимую преграду и не мог найти выход из тупика. «Проклятие!» Выругалась она и аккуратно положила клавиатуру на место. Алла взяла телефон и набрала номер Оли, но у той было занято. Опять со своим Савой болтает. Новая кружка кофе не прибавила ясности ума. Зазвонил телефон. «Привет». Ласково, словно кошечка, замурлыкала Оля. Соскучилась. «А ты не перепутала меня с ним?» «Нет, ты такая пушистая, такая тепленькая, такая... У тебя какое-то настроение нерабочее. Ты вообще бралась сегодня за проект? Или все время провела со своим?» «Сейчас по 408 каналу показывают про планеты». «Ужас. Я и не знала, что Сатурн – газовая планета. Ты представляешь? Огромное облако». «Да-да. А на Венере идут свинцовые дожди. Работала или нет?» «Дожди из металла? Бред. Не может быть. Ерунда. Пошутила?» «Там такая печка, что озера из металла. Ладно, проехали. Я тут того. Никак не могу разобраться». «Проблема с твоим монстром? Забей на него, никуда он не денется». «Не могу. Обещала, да и деньги». «А как ты расслабляешься, когда одна?» «Ну, без своего Борьки». «Никак. А что?» «Ой, да ладно тебе. Я вот поглаживаю. Лежу и мечтаю. Вот представь. Я тебе кто? Мне для этого нужен парень». Алла потянулась до своей кружки с кофе и сделала большой глоток. «Брось. Это так приятно. Вот лежишь на спине и смотришь в потолок. А лучше закрыть глаза». И сразу такой кайф, словно вернулась в детство. Все пофиг. Алла устала, и ее мозги, точно так же, как у компьютера, зависли. Она думала, но выхода найти не могла, и поэтому была рада услышать подружку, чтобы отвлечься от своей проблемы. Алла легла на спину. Как сказала Оля, закрыла глаза, и мир сразу стал меняться. А потом я задираю майку и поглаживаю животик. Ощущение, что только что скушал что-то сладенькое, такое теплое, как блинчик. Ах. Алла слушала ее мурлыкающий голос, а сама уже задрала футболку вверх и, поглаживая живот, представила, что наелась и теперь отдыхает. «У меня сосочки, словно две виноградинки, так и хочется скушать. Пальчики бегают, ах, это ведь так приятно и так увлекательно. А потом ты начинаешь ощущать, как что-то покалывает где-то там, внутри сосков. Появляется желание их помассировать, но чем больше ты это делаешь, тем хочется еще и еще». «Ммм», — донесся голос Аллы. Оля хихикнула и продолжила. «Я люблю свое тело. Не боюсь его. И в этот момент мне уже никто не нужен. А потом я начинаю гладить бедра. Ах, как приятно. Ты только представь, словно погружаешься в теплую ванную. А пальчики-шалунишки уже бегают и стараются нырнуть как можно глубже. Они-то знают, что ищут. А я только даю им возможность добраться до самого сокровенного. Ах, это такой кайф, я ничего не делаю, только глажу вишенку, а после меня подхватывает волна, и... это так волшебно, словно ты очутился в раю, и я... А! Вдруг донесся из трубки приглушенный голос Аллы. Оля сразу замолчала и, улыбнувшись, потянула свою майку вверх. «Тебе полегчало?» – спросила Оля. Какое-то время ответа не было, а после послышался тихий шепот. «Тебе бы работать в сексе по телефону. А мне понравилось. Потом поговорим, только с тобой». «Ха!» – засмеялась Оля. «О! Что? Я поняла, что надо сделать, поняла!» «А что надо сделать?» – спросила Оля. «Это видеокарта. Она глючит, точно глючит. Я ведь ее тестировала, а она, сволочь, мне все завалила. Ты умничка, я тебя люблю. Ты мне такую идею подкинула». «Я?» – была удивлена Оля, чуть сдавливая свои виноградинки на груди. «Сейчас сниму свою и поставлю. Если все попрет, с меня причитается». «Причитается?» – уже еле сдерживая себя, сказала Оля. «Люблю тебя. И я тебя тоже». Алла отключила телефон и, взяв отвертку, поспешила к своему монстру, что стоял на столе.